Глава 20. Безжалостные тренировки. Начиная со следующего после убийства духа дня, в моей жизни начался настоящий ад. Кван с глазами безумца словно сорвался с цепи. Нагрузка увеличивалась с каждым днем, а когда я не мог двигаться, он закидывал меня тысячами вопросов. При том, как мне кажется, его не волновал сам ответ, а скорее то, как я к нему пришел. В ход шли и моральные дилеммы, и задачи на тактику, и даже философские вопросы. Не проходи я тренировки в тайландских лагерях при подготовке к боям, я бы, наверное, сказал, что он совсем того. Вот только именно в Сиаме среди тренеров полно бывших и настоящих монахов, которые могут не хуже профессионального спортивного психотерапевта вправить тебе мозги. И именно подобные штуки с философскими вопросами зачастую работали лучше всего. Кажется, у буддистов вопросы без ответа называются коаны, но я могу ошибаться. Ну что ж, разминка закончилась, пора приступать к нормальным упражнениям. Пожалуй, начнем, сказал Кван, когда я хватал воздух раскрытым ртом. Мокрый от пота я хотел лишь одного — отдохнуть. Хотя бы просто 5 минут полежать на этом замечательном песочке, прогретым полуденным солнцем. Но его фраза означала, что я должен собраться и принять позу всадника. В этой простой на первый взгляд позе ключевой момент в постановке ног. Именно они больше всего влияют на правильное выполнение позы. Ступни стоят параллельно на одной линии, на расстоянии чуть больше, чем ширина плеч. Колени должны быть несколько разведены в сторону. Спина при этом должна быть прямой и вытянутой, как струна. Руки в этой позе можно располагать в куче вариантов, но убийца духов признавал лишь вариант, когда руки вытянуты вперед на уровне груди. Ладони при этом собраны в некое подобие чаши. С виду вроде все просто, но простоять в такой позе хотя бы час – то еще испытание. Вдох, выдох. Я чувствовал, как воздух медленно проникает в мои легкие, наполняя их, чтобы через мгновение выплеснуться наружу с резким выдохом. «Какие существуют кольца силы?» — резко спросил Кван. Вот и к чему этот вопрос. Глубоко вздохнув, я начал перечислять. Кольца силы делятся на огонь, землю, воздух и воду. Каждая из них имеет 10 рангов и 3 состояния. «А как же пустота, ученик?» Его вопрос выбил меня из внутреннего равновесия. Многозначительно хмыкнув на мою реакцию, он продолжил. «Судя по тому, как ты отреагировал, информация о кольце пустоты тебе уже знакома, это так?» «Да, наставник». Я старался говорить максимально спокойным голосом, чтобы не выдать своего внутреннего волнения. «Сколько еще сюрпризов таится в этом странном человеке?» «Не буду спрашивать, откуда ты слышал о нем. В целом это и так понятно. Храмовники до сих пор хранят старые знания, в отличие от кланов. Пустота стала недоступной, и ее выкинули за ненадобностью, несмотря на то, что практики, связанные с ее развитием, положительно влияют и на другие кольца. О кольце пустоты вам будут рассказывать в Академии Земли и Неба. Считается, что лишь высшим можно рассказывать об этом знании. Именно наличие 5-го кольца и показывает, что драконы не зря владыки Нефритовой империи. Великое небо благословило их линию крови, и теперь только они по-настоящему совершенны. Все остальные просто не могут постичь пустоту, сколько бы ни пытались. Хотя в легендах и говорится, что раньше все могли постичь 5-е кольцо, но кто поверит легендам, которым сотни лет? Стоило ему замолчать на несколько секунд, как в голове послышался раздраженный голос предка. «Не зря владыки Нефритовой империи? Да эти чешуйчатые ублюдки ведут ее в бездну. Клянусь всеми демонами Дзигоку, пустота постигается так же, как и все остальные кольца. А по их вине вы лишены силы 5-го кольца. И ты просто не представляешь, сколько путей из-за этого тебе закрыто». «Тинджол, погоди. Но ведь если пустота заблокирована, то значит никто не получает и 5 даров?» «Все верно, ученик. Сейчас только драконы, чтобы их всех забрала чума, могут получить все 5 даров. Сейчас я научу тебя древней технике, которая как раз относится к одной из методик постижения пустоты. Прежде чем начнем, ответь, как ты понимаешь пустоту. Человек рождается из пустоты и после смерти в пустоту уходит. Любая вещь приходит из пустоты и в пустоту уходит. Таким образом, любая форма — это в сущности пустота. Я произносил эти слова с видом монаха, познавшего все тайны Вселенной, и, судя по ошарашенному выражению лица Квана, мне удалось его серьезно удивить. Этот убийца духов просто не представляет, сколько в моей голове подобных высказываний. Попробуй потренироваться с настоящими фанатами восточных боевых искусств и не получить десяток другой сентенций, приписываемых древним мудрецам. А сказать, что карате неэффективно в боях без правил, это плюнуть в лицо таким титанам, как Клиото Мачида, Бас Рутен и Жорж Сен-Пьер. Ты не представляешь, насколько полное это высказывание. Пустота — это все и одновременно ничего. Одновременно и форма, и ее отсутствие. Кто бы ни сказал эти слова, он великолепно понимал саму суть пустоты. Теперь пожиратель будет уверен, что тебя учили храмовники. Притом ты для него не просто внутренний ученик храма, а скорее даже личный ученик одного из наставников. Это и плюс, и минус. Тинжол, ты, как всегда, говоришь загадками. Внутренние, внешние, личные ученики. Честно говоря, я понимаю ровным счетом ничего. Ян, тут все элементарно и просто. Внешний ученик тот, к кому присматриваются. Дают базу и только ее. Внутренний — это тот, кого или по праву рождения, или же по способностям выделили из всех остальных. Ими уже занимаются серьезно. Учат правильным путям, дают техники, обучают различным премудростям. Личным учеником становятся те, кого избрал конкретный наставник. Это большая честь. Ты, например, являешься моим личным учеником. Я понимаю, что удостоен большой чести и все такое, но в чем тогда опасность? Он, наоборот, будет думать, что меня готовят к большому будущему. А ты уверен, что планы Хотару совпадают с планами твоего мнимого наставника? То, что Кван делает так, как хочет твой тысячник, это понятно и так. Несмотря на его таланты и могущество, в большой игре он всего лишь очередной худородный босяк, которому удалось поймать удачу за хвост и выжить в секте убийц духов, при этом суметь стать пожирателем. В мое время именно таких отправляли на убой в первую очередь. Будем честны, я не был уверен ни в чем. И не очень понимал, почему они все возятся со мной. Слишком много внимания, слишком много ресурсов в меня вкладывают, а когда такое происходит, то в конце концов всегда выставляют счет. Проблема в том, что сейчас я не смогу отказаться от их помощи. Слишком зависимая позиция. Добиться чего-то в такой бюрократической махине, как Нефритовая империя без покровителей, попросту нереально. Кван тряхнул головой, словно отгоняя лишние мысли. Его пальцы перебирали колокольчики на его косе. Я уже привык, что так он делает, когда серьезно задумывается, или же делает вид, что задумывается. «Вуян», — он поклонился мне, — «когда увидишь своего учителя, передай ему мое почтение». Такому глубокому пониманию пустоты мог научить только великий мудрец. Почти уверен, что ты не понимаешь и десятой части той фразы, которую только что произнес. Но главное, в твоем сознании уже есть этот образ. Слушаюсь, наставник. Техника, которую тебе предстоит постичь, связана с землей. Не с кольцом земли, а именно с древней энергией, которой поклоняются в храме Шэньнуна. Бог земли. Представь, что ты семя, которому надо прорасти. Сосредоточься внутри себя и осознай, что под твоими ногами энергия матери земли, а над твоей головой бескрайний закон неба. Соедини эти энергии. Стань их проводником и прорасти в себе великое древо. Голос убийцы духов звучал откуда-то издалека. Я почти не слышал его слов, скорее ощущая всем своим существом. Сосредоточившись на ядре, я потянулся через энергетические каналы к земле под моими ногами. Тук, тук-тук-тук. Мое сердце и ядро бились в одном ритме. Время потеряло значение, важно было лишь самое ощущение. Ноги словно вросли в землю, казалось, меня невозможно сдвинуть. Чем больше энергии я отдавал, тем сильнее я чувствовал обратную связь. Мягкие поглаживающие потоки силы начали омывать мои ноги, сплетаясь воедино с энергией, исходящей из моих ступней. С каждым ударом сердца я все сильнее и сильнее чувствовал единение с землей под моими ногами. Создавалось впечатление, что я прорастаю все глубже и глубже. В подсознании возник образ гигантского семени, находящегося в моем ядре. Оно омывалось такой темной и одновременно такой нежной энергией земли. Семя напитывалось мощью, становясь все больше и больше, пока наконец-то не проклюнулся маленький росток. Стоило этому произойти, как моя стойка сама собой изменилась. Руки, собранные в чашу, взлетели над моей головой, раскрываясь, словно бутон цветка. Безжалостное небо несло обжигающие лучи солнца. Мощь, давящая на меня сверху, просто поражала. Я ощущался маленькой песчинкой, посмевшей оказаться на пути у великана. Казалось, еще немного и меня согнет, но нежная энергия земли меня омывала, защищая от ярости неба, давая мне силу, чтобы выстоять под его напором. Лишь поймав ощущение баланса между небом и землей, я осознал, насколько же ничтожен человек, насколько жалки все его потуги стать чем-то большим, но я помнил одно. Нет ничего крепче моей воли. Плевать на все. На то, что, по моим ощущениям, с меня слезла кожа, и солнечные лучи безжалостно прожигают во мне дыры. Плевать, что земля высасывает из меня энергию, делая меня слабее. Важно было одно. Чем дольше я держусь, тем сильнее развивается росток. Каждой клеточкой своего тела я ощущал, как семя раскрывается все больше, а мое ядро становилось все плотнее. «Твою мать!» — выругался я, отплевываясь от воды, вылитой на меня кваном. «Какого хрена он прервал мою медитацию?» Подняв глаза, я увидел, что солнце уже клонилось к закату. 6 часов, ученик», — ответил пожиратель на мой немой вопрос. «Ты укоренился с первой попытки и ушел очень далеко, судя по тому, что я ощущал. Росток проклюнулся?» «Да, наставник», — произнес я, а в следующую секунду свалился с дикими воплями боли. «Все мое тело словно горело в огне. Никогда раньше я не чувствовал такого напряжения в мышцах. Каждый мускул моего тела болел от статических нагрузок. Мое тело меня предало. Сквозь боль я пытался хоть как-то расслабиться, но все было тщетно. Когда я очнулся, то больше всего я напоминал ежа. Каждый сантиметр моего обнаженного тела был покрыт иглами для акупунктуры. Все демоны Дзигоку, да я даже лежал на иглах. Радовало лишь одно. Боль была какой-то фоновой. «Тебе стоит это выпить и удержать в желудке, ученик!» Убийца духов аккуратно приподнял мою голову и, зажав мне нос, резко влил в меня какую-то мерзкую отраву. Стоило первым каплям попасть на язык, желудок тут же взбунтовался, пытаясь исторгнуть все обратно. «Не смей выблевать все наружу, Ян!» Голос Квана отдавал металлом, но он все равно помогал мне, удерживая мою голову в вертикальном положении. Несколько минут я боролся с то надвигающейся, то отступающей рвотой, пока наконец-то желудок не прекратил бунтовать. Что это было, наставник? Мой голос был каким-то бесцветным, а я безумно усталым. «То, что ты пил, зелье близкой смерти», — с какой-то довольной ухмылкой произнес любовник Хотару. «Каков мерзавец», — с восхищением произнес в моей голове Тинджол. «И что это значит?» «О, не буду лишать тебя удовольствия услышать от него самого, что он с тобой сделал. Но его явно учил кто-то из последователей древних методик». «Наставник, я ничего не понимаю». «Этому тебя еще не учили?» Он усмехнулся и взялся за кончик своей косички. Для человека, впервые пробуждающего семя, ты на удивление быстро осознал, что требуется делать. У меня в свое время получилось лишь со второй попытки. Уйдя слишком далеко в медитацию, ты одновременно напитал свое тело энергией земли и неба, но и при этом твои мышцы очень долго находились в статическом состоянии, что и привело тебя к тем ощущениям, которые ты испытывал. Никогда не чувствовал такой боли. Эти слова словно сами собой вырвались у меня от воспоминаний. «Это еще не предел!» От его такой ободряющей улыбки мне стало дурно. «Если это не предел, то что же будет дальше?» «Я обещал вывести тебя на грани и сделать намного сильнее. Что лучше всего противостоит боли?» «Кольцо земли», — ответил я, совершенно не задумываясь. «Именно, ученик. Тебе стоит заглянуть внутрь себя». Стоило ему это произнести, как я тут же закрыл глаза, погрузившись в короткую медитацию. Вокруг багрово-красного ядра крутилось золотое кольцо второго ранга. «Мои поздравления, ученик! Прекрасная работа!» Тут же раздался голос предка, но я уже его не слышал, открыв глаза. «Спасибо, наставник!» Я попытался поклониться, но тут же оставил эту идею. Стоило мне начать двигаться, как тошнота вернулась вновь. «Ты все сделал сам. От меня лишь требовалось помочь тебе. Боль, физические повреждения и усилия воли лучше всего помогают развивать кольцо земли. Следующим мы займемся кольцом огня». «Мастер Кван, но каким образом?» «Вот как раз именно в этом нам и поможет зелье, которое ты выпил». Он улыбнулся так, что мне стало не по себе. Слишком уж хищным выглядело его лицо. «Я не понимаю вас, мастер». «Какие способности усиливает кольцо огня, ученик?» «Ловкость и координацию, а также интеллектуальные способности». «Вот именно в этом ты и будешь тренироваться до рассвета. Свежеполученное золото в кольце земли тебе очень поможет». «Я все еще вас не понимаю, наставник. Моя интуиция просто кричала о какой-то подставе. И именно Кван виноват в ней. Вопрос, в чем она состоит?» «Ян, зелье, которое ты выпил, — яд. Медленно действующий и очень опасный яд. Я добавил в него несколько дополнительных ингредиентов, которые помогут твоему организму с ним справиться. И если ты выживешь до рассвета, то действие яда закончится». «Зачем?» Мой голос был больше похож на рычание. Ярость, идущая откуда-то из глубины, начала затмевать мой разум. Лишь спустя несколько секунд мне удалось взять свои чувства под контроль. «Отравление — излюбленная забава высокородных. Если ты надеешься, что в Академии тебя не попытаются отравить, то ты крайне наивен. Мой ученик должен научиться справляться с ядами или умереть. Это твое испытание, Ян. Плюс смертельная опасность подстегнет твое развитие в кольце огня». По лицу Квана было видно, как он наслаждался каждым своим словом, а мне безумно хотелось вбить свой локоть в лицо этого смазливого красавчика. «Контролируй свои эмоции и желания, малыш. Контроль сейчас для тебя самое главное. Если после всех его тренировок ты решишь, что все еще хочешь забрать себе голову этого пожирателя как трофей, то я научу тебя, как это сделать». «Спасибо, Тинжол». Убийца духов медленно встал и с улыбкой отвесил мне легкий поклон. Уже почти выйдя из комнаты, он обернулся и произнес издевательским тоном: «Я забыл сказать самое главное, как действует этот яд. Он парализует твое сердце и легкие, а потом ты просто умрешь от недостатка кислорода». Видя, как мое лицо перекосилось от бешенства, он посмотрел мне прямо в глаза и произнес: «Слушай внимательно, Ян. Гнев ненадолго поможет сдержать яд. Твоя задача — почувствовать, как происходит процесс дыхания и кровообращения, а потом постоянно его контролировать. Удачи, ученик. Надеюсь, на рассвете я застану тебя живым».